Глава 9. «Привет, родная!» — распахиваю шире дверь для дочки. «Мамочка, привет!» — проходит в квартиру Виталина. Кажется, что за те несколько дней, что мы не виделись, она стала еще круглее. «Я думала, что успею тебе помочь с переездом, а ты уже сама со всем справилась». «Зачем я тебя буду отвлекать?» — целую ее в щеку, сразу же вытирая свой след от помады. «Значит, здесь ты будешь жить?» Дочь обводит взором мою и без того небольшую студию. Но сейчас, вся заставленная коробками, она кажется еще меньше. «Здесь так тесно. Для меня одно место более чем достаточно. Может, зря ты решила продать дом?» «Не зря. Я не стану там жить, а твой отец просто не в состоянии содержать такой большой дом. К тому же нам сейчас не помешают свободные деньги. Не я одна начинаю все с нуля. Володя тоже должен как-то выкарабкиваться, но это уже не мои заботы. А здесь хороший жилищный комплекс, расположение прекрасное, все рядом, и клиентам будет удобно добираться до меня». «Мам, если ты хочешь серьезно заниматься десертами на заказ, то пора тебе перебороть свой страх и садиться за руль», — снимает пуховик дочка и кладет его поверх коробок. «Я не смогу сама и печь, и развозить заказы. В любом случае придется нанимать курьера». «Но до тех пор, пока у тебя не будет такого большого потока заказов, нанимать курьера невыгодно». «Да, ты права. Но давай решать вопросы по мере поступления». «Голодная?» Приглашаю дочь в кухонную зону, единственное пространство в доме, которое я успела привести в порядок. Собирая вещи мужа по сумкам, чтобы выбросить их из дома, я внезапно поняла, что не хочу и не могу жить там, где все пропитано воспоминаниями о моей прежней жизни и том времени, когда мы с мужем были счастливы. Ведь куда бы я ни посмотрела, все в доме хранило следы моего прошлого, постепенно превратившегося лишь в фарс. Тогда-то все и встало на свои места. Я хочу не просто развестись с мужем, а начать новую жизнь, лишенную призраков и фантомов прошлого. Хочу начать все заново и впервые пожить для себя. Муж сначала не соглашался продавать дом, но когда понял, насколько сейчас плачевно его финансовое состояние, сдался. Теперь осталось лишь получить свидетельство о разводе, и тогда мы официально перестанем существовать как единое целое. Больше не будет Ольги и Владимира как пары. Теперь остались отдельно Ольга и отдельно Владимир. Два человека, не связанные ничем, кроме общей дочери. И я этому рада. «Как Матвей?» — накладываю дочке наспех приготовленную пасту. «Никак», — раздражается она. «Зять пришел в себя в день моей драки с любовницей Володи. С тех пор я приняла решение не только съехать и начать свое небольшое дело, но и слетать на другой конец страны для опознания мошенницы, выдававшей себя за известного кризис-менеджера, а по факту оказавшейся ее неблагополучной близняшкой-аферисткой, устроивший аварию сестры и притворившийся ею по заказу конкурентов моего мужа. Именно по их наводке она развалила нашу компанию, но была поймана, и теперь ее судят не только за мошенничество, но и за двойное покушение на убийство. Судя по тому, что зять согласился на развод, он винит себя во всей этой истории. Полностью оправдывать его не буду. Но то, что эта дрянь его опаивала длительное время, сыграла свою роль. Хотя сам Матвей не считает это оправданием. «Он со мной вообще отказывается общаться. Будто это я виновата, что он нанял эту...» — сжимает плотнее челюсти Вита, чтобы не выругаться. «И моя вина в его аварии и том, что теперь неизвестно, останется ли он инвалидом или сумеет встать на ноги». «Ему не просто, дочь. Он злится не на тебя, а на себя». «Но со мной-то можно нормально общаться? У нас так-то ребенок скоро родится. И как он собирается воспитывать дочь совместно, если даже поговорить не может?» «Дай ему время». «Дала. Пусть варится в жалости к себе и злости. Не нужна ему моя поддержка, ну и ладно». Вижу, как раздуваются ее ноздри и краснеют глаза. Тяжело ей даются все эти испытания. И мне обидно за дочку, что вместо того, чтобы быть ранимой и просто наслаждаться волшебным временем ожидания малышки, ей приходится пройти через настоящую центрифугу. Но она выстояла, и я ей горжусь. «Я заезжала к папе. Внезапно переводит она тему разговора, и я напрягаюсь. Мне неинтересно. Ничего не хочу узнать об этом подонке. После его выписки мы только один раз поговорили лично. До сих пор смешно от того, какой дурой он меня считал. Так искренне говорил, что сожалеет и готов вымаливать у меня прощение, на что я ему ответила катиться к черту. «Ему плохо без тебя», — говорит дочь осторожно. «Не мои проблемы. У него есть кому подтирать сопли и следить за приемом таблеток». Он говорит, что после выписки не виделся даже с ней. «Я не поняла», — оборачиваясь к дочке. «Ты что, хочешь, чтобы я простила этого козла?» «Он так-то мой отец», — отвечает она грустно. «Но это не отменяет того факта, что он козел». «Прости», — шумно выдыхает она. «У тебя 3 новых заказа», — меняет тему разговора, и мы обе мгновенно расслабляемся. «Моя жизнь постепенно налаживается. Дочь занимается моими соцсетями, ведет переписку с заказчиками и по мере сил помогает с выпечкой. И я с нетерпением жду дня, когда наконец-то получу на руки свидетельство о разводе. В суд я принципиально отказываюсь ехать, отправив своего адвоката, и жду с нетерпением от него радостных новостей». «Ольга Андреевна, здравствуйте!» — звонит мне после заседания адвокат. «Здравствуйте, Анатолий Семенович!» — предвкушая долгожданную новость. «Вынужден вас огорчить, но суд дал вам 3 месяца на примирение». «Что?» — выкрикиваю и врастаю в пол прямо посреди торгового центра. «Почему?» «Ваш супруг отказался давать развод». «Ну, вы же обо всем договорились с его адвокатом!» Хочется разрыдаться от обиды. «Увы, он передумал. И сказал, что собирается наладить отношения с вами». «Но это же бред!» Сердце колотится, как бешеное от возмущения, и кожа пылает. «Он не пойдет навстречу до тех пор, пока вы с ним не увидитесь лично». Это его слова. «Мерзавец! Ну какой мерзавец? А что будет, если я откажу?» «Вас все равно разведут, но не ранее, чем через 3 месяца». «И что делать?» «Это вам решать. Можем подождать истечения этого срока, а можете попытаться договориться с ним лично». «Меньше всего я хочу видеть его подлую рожу, но и ходить в статусе жены еще 3 месяца не собираюсь. Как же быть?»